Привезите его к Франсуа. Американца потом отпусти. Пусть работает дальше в отношении Карла. Это все. Брюн повесил трубку, и Анна сделала то же самое. Я вошел в комнату. «Когда ты вошла в организацию?» — спросил я. «Сразу же после войны. Было очень трудно с работой, и мне было предложено работать у них. Я согласилась».